Медленно погружаясь в дрему, она не заметила, как в ее голове тревожной кнопкой замигал последний вопрос. «Почему она назвала меня маленькой птичкой?» Через минуту Мария уже спала и видела странный сон. Скользящие души. Ирина Лазарева. Истоки происходящего. Научно-исследовательский институт тепловых процессов на севере Москвы давно перестал быть режимным предприятием. Номинально он подчинялся предписаниям первого отдела, но по знакомству можно было спокойно проехать на территорию. Днем того же 11 сентября Паджеро Ирины Лазаревой припарковался около транспортного цеха. Хозяйка уверенным шагом направилась в лабораторию по изучению сопротивления материалов в условиях вакуума. В небольшом кабинете, забитом комнатными растениями, перед чайником со свежезаваренным чаем ее ожидал седой сухопарый мужчина 50 с хвостиком лет. Борис Михайлович был не только крестным отцом обеих сестер Лазаревых, но и известным в столице эзотериком, носящим имя Диметр. В практике ясновидения он не имел равных. Услышав стук в дверь, мужчина поднялся из-за рабочего стола, мельком взглянул в треснувшее зеркало, спрятавшееся за горшками с калеусами, и, натянув на лицо улыбку, открыл дверь. «Здравствуй, Ирочка! С днем рождения тебя, дорогая!» — произнес он, целуя вошедшую и жестом предлагая занять кресло напротив. «Чаю? Только что заварил. Немного мелиссы, щепотка чабреца для улучшения дыхания, земляничный лист». «Да, Борис Михайлович, не откажусь. Жаль, что за рулем, иначе попросила бы чего покрепче». «Так в чем дело? Оставляй машину у меня, завтра заберешь. Я не вижу проблем, девочка. Тем более праздник сегодня». «Зато я вижу одни проблемы, и скоро они меня задушат. Праздник этот мне поперек горла, как рыбья кость. Ладно, налей своей фирменной на рябине. Отменю, пожалуй, сегодняшний сеанс с очередной ополоумевшей ревнивицей. Перебесится, глядишь, к утру и поумнеет». «Не нравишься ты мне в последнее время, Ирина. Ой, как не нравишься. Что-то темное в душе у тебя накопилось, а избавиться от него не хочешь. Или не можешь. Расскажи о Виктории. Она возвращается?» Ира достала сигарету из сумочки, неторопливо прикурила, жадно втянула ароматный дым и выпустила на волю одно за другим несколько аккуратных колечек, постепенно рассеявшихся в воздухе. Возвращается ли ее сестра? Вопрос надо задать по-другому. Хочет ли она вернуться? На данный момент вывод неутешительный. Не хочет. Она до сих пор мастурбирует и упивается мукой, разрушает свой разум. Она предпочитает заниматься любовью в одиночестве с определенного момента. Губы Ирины скривила кривая усмешка. Сделав глоток сладкой жгучей настойки, она наслаждалась реакцией вкусовых рецепторов на поступление желанного и необходимого лекарства, быстро побежавшего по кровотоку. «5 секунд. Всего 5. И я все расскажу. Как же мне сейчас хорошо!» Борис Михайлович терпеливо ждал, устроившись в рабочем кресле, и пристально наблюдал за крестницей. Он сканировал ее настроение, все больше убеждаясь, что Ирина выбрала неправильный путь. Выбрала давно, тщательно скрываясь за вежливыми диалогами по телефону, за отменяемыми встречами, за ускользающими взглядами и сдерживаемыми улыбками. «Она до сих пор не желает говорить со мной. Точнее так, она отвечает на поставленные вопросы, но не задает своих. Она перестала интересоваться моей жизнью. Абсолютно. Такого никогда раньше не было. Мы же одно целое». «Причина все та же? Она обвиняет тебя в сговоре с Гаем?» «Я пыталась убедить ее в обратном, рассказав правду, но, боюсь, она не удовлетворена». «И ты действительно поведала ей всю правду? Или что-то утаила?» Ира вздернула брови в недоумении, потом опустила голову, разглядывая вздувшийся финский линолеум, выстланный в кабинете Бориса Михайловича в доисторические советские времена. «Ну уж нет. Тебе, крестный, точно не позволю читать свои мысли. Проехали». «Нет, Я не привыкла скрывать правду от единоутробной сестры, тем более, когда ей требуется помощь. Ира, смотри мне в глаза. Позволь мне узнать истинную причину, по которой Виктория считает тебя виновной в своем безумии. Бла-бла-бла. Началось. Пытка правдой, истязание совестью, наказание милостью. Я не знаю, почему она считает меня предательницей. Я должна была лететь в Венецию. Я мечтала о карнавале всю жизнь и готовилась к участию в нем. Заказывала для себя, не для нее, костюм и разыскивала особого мастера, способного изготовить моретту. Для себя, не для нее. Ирочка, не волнуйся, я верю. Давай разберемся. Возможно, ты упускаешь крошечную деталь, которая сыграла роковую роль. Хорошо. Попробуем снова пройти все пункты от А до Я. Начнем с основного фигуранта, рокового красавца Гая Фердинанда. Я сама нашла его в сети, копаясь на открытом форуме по сновиденческим практикам. Хоть чем-то одарил меня Господь, в отличие от облагодетельствованной им сестрицы. Он научил меня видеть правильные сны. Именно этот человек под ником Dreamcatcher, ловец снов, привлек мое внимание оригинальным объяснением происходящего и предложением особого, альтернативного пути развития способностей. Постепенно мы познакомились вне ников, оставаясь неосязаемыми друг для друга. Длительное время общались как друзья, не скрывая ничего или почти ничего, обменялись фотографиями, как делают многие, что у меня талантливая сестра. Я написала ему из-за гордыни, из-за желания выделиться. Впрочем, как всегда. Мы собирались встретиться в Венеции, даже оговорили место. С левой стороны от колокольни Святого Марка. На мне должен был быть алый костюм куртизанки и черная моретта. На нем он написал, что готовит сюрприз, уверяя, что узнает меня по костюму и редкой маске. Вот и все. Так в чем моя вина, Борис? Ты успела предупредить Гая, что вместо тебя летит сестра? «Вот где я вижу камень преткновения!» Лицо Ирины помрачнело. «Сколько можно?» Она сама не раз задавала себе этот вопрос. «Как подвисший сервер успел доставить письмо? Почему оно, оставаясь в папке «Неотправленные» и стертое после раздумий, в то же время пошло по назначению и достигло адресата?» Второй вопрос, на который ее сестрица не дала ответа. «Почему она при первой встрече с Гаем назвалась ее именем?» Неужели в детстве не наигралась в путаницу? Вот и поплатилась. Хорошо, Ира. Оставим причины следствия. Предначертанное свершилось. Сейчас важно то, что он вновь нашел твою сестру, как ты говоришь, во сне. Из чего следует вывод? Она до сих пор ему нужна. Видимо, не раскрыла еще все тайны, либо он ищет ее по другой причине. Исключать человеческие чувства я не намерен. Зависть темным облаком промелькнула по лицу Ирины и, испугавшись наказания, исчезла. Он снится ей уже на протяжении недели. Так она сказала. Он проявляется спрайтом. Вика ощущает присутствие. По-моему, она этому рада. Ее глаза, наконец, ожили. Скажи, она видит ос? Нет, она слепа, как крот в сонном мире. Борис Михайлович скрыл негативную эмоцию улыбкой, по-стариковски пожевал губами, подыскивая правильные слова. «Ириш, сейчас она находится в ограниченном пространстве. Ее дух, ее разум ищут возможность вырваться, а в условиях клиники неограниченную свободу ему может предоставить только сон. Скоро она начнет сновидеть не хуже тебя, тем более с ее способностями». А встретившись с ним там, в осознанном сновидении, возможно, именно этой встречи ловец снов и ждет, проецируясь последнее время в ее подсознании, она, неподготовленная, может попасть в еще большую беду, по сравнению с которой испытанные в Венеции галлюцинации покажутся обычным алкогольным бредом. В Австралии я встречал чудовищ, рядом с которыми птицы-апологета высшего суда и Иеронима Босха казались райскими пичугами, а апокалиптические создания на ходулях несуразным продуктом фантазии в школьном альбоме. Творцом того мира является нечеловеческий мозг. Я знаю, крестный. Кошмары и меня периодически посещают. Но страх выносит меня в реал, не давая возможности насладиться паноптикумом. Вопрос в другом. Как ты расцениваешь утверждение Вики, что Гай одержим? Это может быть правдой? Или моя сестра действительно с катушек слетела? «Ира, побойся Бога!» В голосе мужчины зазвучали металлические нотки. «Мы оба знаем, что Виктория не больна. Она пережила личную трагедию. Некоторые заканчивают суицидом. Большинство депрессий, и лишь немногие сразу берут себя в руки. Реакция Виктории вписывается в рамки посттравматического синдрома. Ей необходимо время, чтобы прийти в себя и вернуться к нормальной жизни, если таковую вообще можно назвать нормой. Забери ее из клиники. Лично я не вижу необходимости продолжать лечить то, что изначально не лечится. Ее способность глушат нейролептиками, пытаясь сделать из гения обычного человека. Не бери грех на душу. Порой меня посещают подозрения, что ты положила ее в больницу, преследуя определенную цель». Ирина покраснела. Она из последних сил боролась с подступающим гневом. «Деметр умеет запустить руки в душу и копаться там вслепую». Борис намеренно не обратил внимания на реакцию собеседницы. «Проехали. Давай еще по одной за ваше с сестрой здоровье». Ира послушно проглотила обжигающую настойку и поморщилась. Крестный продолжил. «Итак, верю ли я в подселение? Почему нет? Но придерживаюсь мнения, что видения вызваны нестандартной ситуацией. Женщина влюбилась, идеализировав до предела предмет поклонения. Почему не допустить наличие опиумных составляющих, примененных Гаем для скорейшего достижения цели? Он желал получить от нее информацию как можно скорее и в полном объеме. Но я также не отрицаю вмешательство потустороннего. Точнее, оставляю ему 1% из 100 более логичных объяснений. Известны факты взаимодействия спящего человека и низших астральных сущностей. Но эти паразиты дальше привычной среды обитания не лезут. Нет у них способностей долго существовать в нашем плотном мире, разве что в теле реципиента. Не мне тебе рассказывать, как наводятся проклятия, насылается порча и подсаживаются лярвы. Хорошо, что ты не занимаешься подобным знахарством. Во всяком случае, надеюсь на это. Нет, не сомневайся. Через черту я не перехожу. Грех на душу никогда не возьму. Быстро запричитала Ирина. Почему я оправдываюсь? Верю тебе, успокойся. Переступишь, я по глазам прочту. Неизвестно, как далеко продвинулся ловец в изучении сонных миров. Скольких проводников на пути повстречал, кем они являлись, какую цель преследовали, помогая ему идти дальше. Некоторым неуспокоенным душам, лишенным проявлений физического мира, пресловутых пяти чувств, привычных греховных удовольствий, достаточно прицепившись репьем, незаметно переползти рубеж. Но от таких непрошенных гостей избавиться не доставит труда. Хуже, если Гай добровольно привел чужеродную сущность. Уже не заблудшую душу, а эманацию элементарного зла, темной стороны. Пригласил по собственной воле, так сказать, заключив особый договор. «Ты здесь мне, я там тебе». Нет ничего желаннее для низших, чем вновь пережить в человеческом теле оттенки эмоций, апофеозом которых являются любовь, секс или наслаждение болью, мучения разбивающихся сердец, смерть родных. В смрадном мире они лишены удовольствий, там они словно шакалы или навозные мухи подлизывают заживающие раны и подсыхающие слезы. Здесь они пьют кровь и слезы взахлеб, наслаждаясь чистой энергией. Ирину передернуло от услышанных слов. Некоторое время она молчала и думала. Каким бы ни было объяснение случившемуся, вывод напрашивается неутешительный. Гай представляет реальную опасность. Есть ли надежда, что он более не появится в жизни Виктории? Есть ли надежда, что он появился только в моей и забыл сестру навсегда? Все бы отдала. Все. Борис Михайлович тяжело вздохнул и с видимым усилием сменил тему разговора. «Деточка, помнишь наш давний разговор про клиентку, пришедшую приворожить мужа? Ты упомянула тогда о скользящих душах. Я замотался. Если сейчас то фото с тобой, то милости прошу. Показывай». Ира встрепенулась. В свете происходящих в ее семье странных событий она и думать забыла о влюбленных голубках, которых разлучила, не прикладывая особых усилий. Самовлюбленная клиентка, впечатленная дешевой атрибутикой и специально подготовленной для нее сценой с благовониями и свечами, ушла в полной уверенности в сотворенном колдовстве и не догадалась о том, что ее просто-напросто развели на крупную сумму. Вместо взмаха волшебной палочки впарили лекцию по семейной терапии. «Дураки всегда платят». Такой девиз устраивал Ирину и успокаивал ее совесть. А дураки к ней последнее время действительно зачастили. Вроде 21 век на дворе, а с суевериями даже нанотехнологии не справляются. Люди рождаются с намертво впаянным в генетический штрих-код кретинизмом. Быть глупым спокойнее. Прочел заклинание, нашел шарлатана, заплатил энную сумму и живи дальше счастливо. Проблемы возникают от ума, от стремления сомневаться. Фотография бывших влюбленных, склеенная и очищенная от ритуального воска, нашлась во внутреннем кармане сумки и была незамедлительно выложена на стол перед Диметром. Тот наложил на снимок руки и прикрыл глаза, прислушиваясь к внутреннему голосу. Несколько секунд спустя он удивленно взглянул на Ирину. «Странно. Ты говорила, тактильная отдача значительна, но сейчас я ощущаю лишь слепок, стершийся след. Образы теплые, скорее ее. Мужчина аккумулирует любовь. Однако факт бесспорен, они скользящие, но идущие параллельно. Линиям их жизни не суждено пересечься ни в прошлом, ни в будущем. Они словно сателлиты, уравновешивающие друг друга, одновременно отталкивающиеся и притягивающиеся. Если они опять встретились, значит, возложенная задача пока не выполнена, ошибки прошлого не учтены и переместились в настоящее, поменяв полярность. Палач стал жертвой. И наоборот. Ты правильно сделала, что не вмешалась в их судьбу. Не нами заговорено, не нам и отменять. Постарайся найти этих птичек и проследить. В исследовательских целях, так сказать. Твоими устами бы да мед пить, уважаемый Борис Михайлович. Да что-то вкривь, стежка-дорожка пролегла, не по нашим правилам. Не сделала я ничего плохого. Уму-разуму клиентку самонадеянную поучила, разве что. Но нет, одна из райских птичек, известная как Мария Фогель. Да-да, фамилию легко оправдывает. Фогель — это с немецкого «птица». Так вот, она сама на меня вылетела. Буквально. Этим утром угодила под колеса моей машины. Отделалась ушибами. Это можно еще посчитать случайностью. Но тот факт, что она назначена новым лечащим врачом Виктории, уже далеко не случайность, а проделки циничного Фатума. Не так ли, дорогой крестный? Борис Михайлович ответил не сразу. Крякнул по-стариковски, глянул на дно чашки, повертел ее по и против часовой стрелки, пытаясь понять странные узоры из чайных листов. «Я думал, что удивить меня уже невозможно». «Заманчивый пасьянс у вас складывается, однако». Скользящие души. Последняя из рода. Почему эту ерунду надо обсуждать именно сейчас, на утренней летучке? Почему 5 условных минут на общий сбор и ритуальное повторение политики партии всегда затягиваются на добрых полчаса? Неужели Любочка не могла потом тет-а-тет отчитаться за нехватку канцелярских принадлежностей, а старшая медсестра — за перерасход перевязочных средств? Действительно, куда она их дела? На москитные сетки? Что за ерунду мы сейчас обсуждаем? Во время утреннего совещания Маша периодически отключалась, безуспешно массируя по очереди то мочки ушей, то волшебную точку между большим и указательным пальцем. Врут китайцы. Акупунктурная подзарядка частенько дает сбой. Она боялась думать о том, что происходит с ней последние недели. И тем более опасалась классифицировать симптомы. Не дающая покоя теория, что сумасшествие заразно, преследовала, не давая покоя ни днем, ни ночью. Особенно ночью. Все началось с исповеди новой пациентки и продолжается до сих пор с небольшой передышкой на пару мертвых ночей, когда разум милостиво не допускал к ней видений. Маша запуталась в повторяющемся кошмаре, который каждую ночь, подобно квесту, дарил намек на разгадку, подкидывал подсказки и шаг за шагом приближал ее к финалу. Вот только к какому? Оказаться на соседней койке с Викторией? Впрочем, почему бы и нет? Уютная палата, возможность выспаться, а заодно и выслушать пару пояснений. Именно о пояснениях мечтала Мария Сергеевна, заканчивая утренний осмотр. Больную Лазареву она оставила на финал. Постучав в ее палату, осторожно открыла дверь и, стараясь не шуметь, вошла. Виктория спала сном младенца, счастливо улыбаясь утренним грезам и не реагируя на солнечного зайчика, играющего в салки с тенью от еловой ветки на ее кровати. Позавидовав беззаботному сну пациентки и решив не мешать, доктор собиралась было покинуть палату, как услышала тихий голос, невнятный, сонный. «Зачем ты это делаешь? Где ты?» В кармане Маши тихо завибрировал мобильник. Она поспешно вышла в коридор и нажала отбой, но Виктория уже проснулась. «Мария Сергеевна, извините, проспала обход. Проходите, сейчас я вернусь». Слово «вернусь» прозвучало обыденно, будто Вика делала привычный шаг между сном и реальностью так же легко, как между коридором клиники и собственной палатой. Пока пациентка умывалась, Маша пыталась сосредоточиться на вопросах, которые полагалось задать намного раньше, но не хватило духу. Посвежевшая, пахнущая дорогим тоником Виктория улыбалась. Ощущение счастья моментально передалось посетительнице, и она бодро выпрямилась в кресле. «И давно это с вами, доктор?» Маша уже перестала удивляться факту, что Виктории не требовались вступления. «Я ждала признания еще неделю назад, но вашему упорству можно позавидовать. Так когда все началось?» «В ту же ночь», — выдохнула Маша, понимая, что именно так общаются между собой умалишенные. «Она приходит и молчит? Или уже вступила в контакт?» «Кто приходит? Вика, я никого не вижу. Точнее, вижу один и тот же изматывающий кошмар. Словно сижу в темном подвале, в который через окно, плотно заколоченное досками, проникают тонкие лучи света. Но ощущение темноты не самое страшное. Хуже всего страх перед неизвестностью, страх перед открытой дверью, за которой притаился дьявол, вселившийся в человека. Я знаю, что доверила ему жизнь, я его боготворила, а теперь боюсь до смерти. И еще ребенок, комочек живой плоти внизу живота. Его ребенок, того темного человека за дверью. Злые люди, приходящие вслед за ним, угрожают пытками, требуют признания. Виктория, я, кажется, схожу с ума. Мне никогда не виделись повторяющиеся сны». «Ну что же, все когда-то бывает впервые. Не обижайтесь. Лучше поведайте детали видения и поменьше эмоций. Эмоции нужны им для еды. А вот детали — это подсказки лично вам». «Кому им? Какие детали? Размер подвала, время года, не знаю. Пожалуй, единственная деталь — он зовет меня по имени Анна и просит покаяться. И еще волосы. Длинные, черные, комок, смешанный с кривыми иглами, которые я пытаюсь вытащить изо рта, но мне это никак не удается. Давлюсь, кашляю, просыпаюсь от невозможности дышать». Маша в недоумении взглянула на собеседницу в надежде получить ответ, но ее взгляд натолкнулся на пустое кресло. Женщина стояла в дальнем углу палаты напротив окна, подставив лицо последним лучам осеннего солнца. «Маша?» — внезапно прозвучал ее голос. «Он нашел меня». «Сначала я испугалась. Рассказала Ирине. Глупая. А сейчас жду не дождусь каждого его появления. Правда, он всегда молчит, не решается приблизиться. Если бы можно было не просыпаться». Несколько минут в палате царила абсолютная тишина. Потом Виктория вернулась, села в незаметно покинутое кресло, поджала под себя ноги, сложилась в уютный кошачий комочек и замурлыкала. Ее имя — Анна Мария Кляйнфогель. Она уроженка Шварцвальда, дочь Кристины, изгнанная из родных мест по обвинению в ворожбе. Несчастная, беременная от собственного палача женщина, казненная в канун Пасхи на городской площади в затерянной швейцарской деревне в конце XVIII века. Вы — ее далекий потомок, родившийся у ее старшей дочери Анны, которую после казни приютили и сберегли у себя добрые самаритяне, не подхватившие суеверную заразу. Каков пасьянс, Мария Сергеевна? Зов крови. Что скажете, маленькая птичка? Виктория была в отличном настроении. Она искрилась счастьем, что, как правило, бывает характерно для ухудшения состояния, нарушения стабильности. Стараясь не думать о печальном, об ответственности врача, Маша перешагнула порог в неведомое. «Виктория, умоляю, скажите, что ей надо. Я не понимаю. И почему вы меня так называете?» «Давай договоримся так. Ты берешь себя в руки. Слушаешь и не перебиваешь, как бы ни хотелось. Просто веришь, как верила в детстве маме, читающей сказки, и обещающий, что добро победит. Веришь, как любимая учительница, доказывающая, что учение — свет, а не ученость — тьма. Веришь? Безусловно. Или могу выхлопотать у Сергея Михайловича импортную кровать с удобным ортопедическим матрасом. Будем по-соседски ходить друг к другу в гости и обмениваться призраками. Согласна или нет? Дай мне возможность объясниться. Там... за порогом палаты. Твой мир. А здесь — мой. И, по всей видимости, 1-0 в пользу зеленых человечков. Твоя реальность проигрывает, трещит по швам и молит о помощи. Все, теперь можешь задавать вопросы, которые повторяла все утро на летучке, борясь со сном. Совершать поспешные поступки на эмоциональном изломе, прислушиваясь лишь к невнятному внутреннему голосу, не было характерно для Марии Сергеевны Фогель. Тем не менее, спустя неделю после разговора с Викторией ее привычная размеренная жизнь оказалась перевернута с ног на голову, а зазубренные однажды правила без оглядки нарушены. Маша изменила железным принципом — не высовываться и не грести против течения. Она сделала то, что всегда хотела, но очень боялась. Начав с того, что, несмотря на нескрываемый скептицизм профессора Ипполитова и протесты главврача, под свою ответственность приняла решение о выписке Виктории Лазаревой и переводе ее на амбулаторное лечение. Вторым неожиданным шагом была просьба об отпуске за свой счет на ближайший месяц. И, наконец, последний шаг. Она только что закончила разговор со своей лучшей подругой, работающей в филиале крупного туристического холдинга в Цюрихе. Елена пообещала помочь с посещением затерянного в горах, забытого богом, практически неизвестного туристам маленького городка Дизентиса. «Господи, что я творю? Куда еду?» Отголоски разума еще подавали признаки жизни. Тем не менее, молодая женщина не сворачивала с пути. Шла по следу из заботливо рассыпанных сестрицей Гретхен хлебных крошек. Выписанная из больницы сестрица сказала: «Далеко-далеко, среди черного леса, спрятался пряничный домик. Иди, все глубже и глубже забирайся в мир сказок, населенных чудовищами и волшебницами. Слышишь зов зачарованной дудочки, тихую мелодию во влажной сумеречной чаще? Человек часто стоит перед выбором. Еще чаще он его делает неправильно, забыв об истинных желаниях. Позволяет себе поблажку, надеясь, что судьба подарит ему второй шанс. Но обидчивая фортуна ускользает. И тогда кто-то третий вмешивается в извечное противостояние разума и мечты. Пускай намеком, возможно, прямым указанием, а порой насмешкой, и заставляет шагнуть вперед. Если откажешься, я не вправе винить тебя. Но порой линии судьбы сплетаются в замысловатый узел, разрубить который можешь лишь ты. Только ты становишься последним звеном цепочки, которая ковалась столетиями. Ты являешься ее завершением. Положись на мудрую судьбу. Сделай шаг. Первый шаг невероятно труден, и здесь тебе никто не поможет. Сделав его, чутко следи за ощущениями. Виктория и на этот раз оказалась права. Зажатая внутренняя пружина после каждого шага, после каждого нелегкого рискованного действия ослаблялась, позволяя Маше чуть легче дышать. И исчезла, как по мановению волшебной палочки, стоило раскрыть паспорт с полугодовой визой. Незамысловатая наклейка с голограммой подарила ей долгожданную свободу, зажигала зеленый свет мечте. «Иди!» «Я защищу твой тыл, усмирю неспокойный дух, она оставит твой сон. Опасайся людей, над их волей я не властна. Молчи об истинной цели, ищи союзников, научись читать чужие намерения. Будь внимательна, любая оплошность ослабит тебя. Когда встанешь перед тяжелым выбором и не будешь знать, как поступить, поступи по-другому. И помни». Билет в сказку выигрывают лишь избранные. Ты — одна из них. Лети, птичка, лети, пока можешь. Странная закономерность. Наша жизнь подобна замысловатой аркаде. Стоит сделать правильный шаг, как судьба поднимает тебя на новый уровень, буквально окрыляет, но одновременно с этим количество вариантов возрастает в геометрической прогрессии. Не будешь знать, как поступить, поступи по-другому. Интересно, это как? На следующий день Елена прислала на почту подробный маршрут будущего путешествия, правда, с небольшой оговоркой. В такую глушь без сопровождающего ехать смысла нет. Швейцария — страна цивилизованная, но это касается крупных городов. В маленьких селениях с академическим знанием Hochdeutsch, сверхнемецкого языка, сыгравшего большую роль в становлении современного немецкого, ты пропадешь. Местные аборигены, забывшие немецкий сразу после окончания школы, предпочитают общаться на ретро-романском, группе архаичных романских языков, расположенных на периферии галло-итальянского языкового ареала. Или свицердюче. Этот швейцарский немецкий может понять лишь баварец. «Нужный тебе гид у нас есть, но в ближайшую неделю он занят с группой московских туроператоров, сопровождает их по маршруту. Но нет худа без добра. Одна из участниц поездки неожиданно отказалась, и чтобы не пропадать резервациям в отелях, я поменяла ее имя на твое. Тебе крупно повезло, Мария Сергеевна. 5 дней гастрономический all-inclusive, включая финальный гала-ужин в замке. Не забудь, дресс-код на последний вечер, платье в пол». Придется тебе ассимилироваться к нашей туристической братии. А потом, если выживешь, Максимилиан полностью в твоем распоряжении. Только не увлекайся, такого гида я днем с огнем не найду. Верни мне его в целости и сохранности. Отличное напутствие. Лена может запутать любую простейшую на вид ситуацию. Туроператоры. Ассимилироваться? Ну и выражение она подыскала. Чем я от них отличаюсь? Набором устойчивых профессиональных выражений, которые необходимы подобно кодовым словам. Логин, пароль, доступ разрешен. Ты одна из нас. Хорошо. Прикинусь новичком, чайником. Начну наблюдать и слушать. Что может быть интереснее? В чем отличие психотерапевта от туроператора в направлении движения, предлагаемого клиенту. Один отправит в дурку, другой — на курорт. Перед грядущим ранним вылетом Мария не смогла заснуть. Одна половина ее сознания на автомате кидала в чемодан необходимые вещи, складывала в торопях приобретенное для гала-ужина платье. Другая зубрила фразы. «Я должна найти Урсулу Пруст и поговорить с ней. Нужно остановить зло. Ты сама-то слышишь, что говоришь? Бред сивой кобылы!» «Нет, не бред. Вспомни свои сны». Виктория сдержала обещание. Кошмары закончились. Анна ждала. Расположившись у иллюминатора, осознав, что вот-вот поднимется на огромную высоту над прошлой жизнью, Маша блаженно улыбнулась и отключилась. «Будь, что будет». Скользящие души. Швейцария. Сказка в пути. Швейцария. Она никогда раньше не думала об этой стране. Маленькое независимое государство в центре Европы ассоциировалось у нее с плывущим по волнам чудесным островом из дырявого сыра эмменталь, сплошь усеянным слитками золота и плитками шоколада. Швейцария казалась уголком мира и благоденствия, хладнокровной гордячкой, качающейся на волнах неспокойной европейской политики. Это была страна счастливых гномов, не знавших последних мировых войн, не претендующих на большой кусок пирога, уже долгое время наслаждающихся его золотоносной начинкой. Тот факт, что 2 года назад парламент тихой пасторальной страны решился на реабилитацию последней ведьмы, признав ее публичное убийство преступлением, а казненную невинной и оговоренной, вызвал по крайней мере удивление. Верна поговорка: «В тихом омуте черти водятся». Спокойные швейцарцы в который раз удивили мир независимостью мышления. Аэропорт Цюриха поражал своими масштабами. После выхода из самолета Маша долго брела по стеклянным коридорам, увешанным рекламными щитами, где селебрити соревновались в демонстрации роскошных часов и ювелирных украшений. Стараясь не отстать от уверенно шагающей толпы, Маша села в прозрачные вагончики капсулы, перевозящие пассажиров в главный терминал, и несколько минут наслаждалась мычанием коров, пасущихся на живописных горных пастбищах, голографическими картинками, проецируемыми на стены тоннеля. Не заметить его было сложно. Высокий молодой мужчина в красной бейсбольной кепке с профессиональной фотокамерой на шее держал поверх голов табличку «In Swiss Trip» в поездку по Швейцарии. Худой, черноволосый, коротко стриженный, немного сутулый, чем-то похожий на кузнечика, он вежливо здоровался с каждым и сразу делал отметку в блокноте. Бросающаяся в глаза, опять-таки, красная футболка со стадом коров, запертых в стойло в виде швейцарского креста, и до дыр протертые джинсы в лучших традициях пролетарского гламура выделяли его из толпы благопристойных швейцарцев. Маша выходила последней, когда группа из 10 человек уже окружила лидера. Все они одновременно оглянулись и удивленно посмотрели на незнакомку. Похоже на коллективно реагирующих муравьев или на рой встревоженных пчел. Щелк-щелк, глаза сканеры. «Кто такая?» Мария подошла к молодому человеку в красной футболке и назвала себя. Ее имя никому ничего не сказала. Внешность оказалась непримечательна, так что пчелы-муравьи почти сразу потеряли к Маше интерес и продолжили жужжание. «Привет! Я Максимилиан Краузе. Проще, Макс. Ты и есть мое особое задание». Слова прозвучали на русском с мягким шипящим акцентом, выдававшим южанина-немца. Маша неожиданно покраснела и смущенно опустила глаза. «Задание?» Так ее еще не называли. Парень широко, ободряюще улыбнулся и наклонился к Машиному уху. «Лена предупредила, ты новичок. Держись около меня, не пропадешь. На самом деле они хорошие и не кусаются». Кивнул настоящих в стороне коллег и весело рассмеялся. «Добрые пчелы». «Супер!» — Маша не нашлась, что еще ответить. Макс, сложив табличку, повернулся к остальной группе. «Дамы и господа, минуточку внимания. Мы собраны и можем выдвигаться. Кто знает аэропорт, идите вперед, спускайтесь к вокзалу. Наш поезд отправляется через 30 минут с платформы номер 2. Кто первый раз в Цюрихе, держите меня в поле зрения, но особо не спешите. Времени достаточно». И только сейчас Маша поняла, почему Макс напомнил ей издали кузнечика. У мужчины был врожденный вывих бедра, вызывающий при ходьбе характерное раскачивание, неловкое подгибание колена и волочение стопы. Вместительный рюкзак на одном плече, две камеры и штатив на другом уравновешивали колебания тела, да и передвигался он, на удивление, быстро. Невольная жалость кольнула Машу в самое сердце. Она поспешно отвела глаза. Макс ковылял рядом, увлеченно рассказывая о сумасшедших сборах в дорогу и планируемых мероприятиях по программе. Видимо, давно смирился с физическим недостатком или старался не замечать его. Детская обезоруживающая улыбка не сходила с его лица. Карие глаза искрились лучиками гусиных лапок. Идя рядом, Маша чувствовала, как скованность уходит. Стресс от встречи с незнакомыми людьми исчезает. Она расслабилась и уже с интересом разглядывала красочные витрины магазинов и проходящих мимо людей. Спустившись на нижний уровень аэропорта, где располагались железнодорожные пути, группа села в поезд, направлявшийся в итальянскую часть страны, в кантон Тичино. Там программой был предусмотрен осмотр старых и вновь открывшихся после ремонта отелей, увлекательная прогулка по озеру в аутентичную рыбацкую деревушку. Макс уже в поезде представил Машу остальным участникам, одарившим ее вежливыми улыбками и дежурными вопросами о профиле работы. Через минуту собеседники потеряли к ней интерес и занялись прерванным обсуждением последних туристических сплетен. Маша не обиделась. Она, наоборот, была рада, что ее оставили в покое и дали возможность заняться любимым делом — наблюдением. Максимилиан занял отдельное место у окна и, достав из объемного рюкзака ноутбук, погрузился в сеть. Маша устроилась в кресле напротив, рядом с молчаливой, дорого одетой женщиной, усталым и каким-то всезнающим взглядом, провожающей идиллические пейзажи за окнами. Та гордо представилась Ниной Владимировной, директором компании «Содис». Не заметив почтительной реакции, дама натянуто улыбнулась и отвернулась к окну. Маша удивленно подняла бровь. «Надо спросить у Макса, что за фирма? Не знать директора, который считается дурным тоном». Вывод первый. В каждом монастыре свои тараканы. В туризме они откормленные, красиво упакованные и в основном женского пола. Продолжила наблюдение. Основная часть группы сплотилась вокруг малочисленных представителей сильной половины, хотя одного паренька назвать таковым можно было с большой натяжкой. Жеманные жесты и томное, чуть капризное растягивание гласных выдавало в нем принадлежность к нетрадиционной богеме. Паренек обладал важным достоинством, хорошим чувством юмора. Две девушки, прижимающиеся к нему с обеих сторон, как к близкой подружке, слушали его байки и покатывались со смеху. Второй представитель мужского пола — явная противоположность кокетливому собрату. Включившись в негласное соревнование, он старался перетянуть на себя внимание женской части аудитории. Высокий брутальный брюнет а-ля мачо с трехдневной щетиной был одет с иголочки. Он время от времени, как бы невзначай, приподнимал рукав пиджака и демонстрировал публике поблескивающие золотом часы. Молодой человек являл собой лакомое сочетание элегантности и небрежности, качеств, которые обычно ценятся женщинами. Собственно, они и порхали вокруг него, подобно мотылькам. Он наслаждался их обществом, самодовольно и снисходительно улыбался и был похож на сытого мартовского кота. Маша постоянно слышала его бас. Красавец рассказывал очередную историю, где он, разумеется, исполнял роль героя или отпускал комментарии, уверенные и тяжеловесные. «Очистите щеголи от дорогой шелухи и увидите затюканного мамой или бабушкой мальчика, доказывающего окружающим свою значимость. Легко спрятать неуверенность под брендовыми костюмами, коллекционными часами и снисходительными репликами». Голубому клоуну досталось больше родительской любви. Он не носит маску. Мачо устал и скоро выйдет в тираж. Вывод второй. В туризме встречаются тараканы мужского рода, но они мимикрируют под нас. Мужчины — класс вымирающий. Поставив неутешительные диагнозы, Маша улыбнулась. Подняв глаза, столкнулась с пристальным взглядом Макса, наблюдавшим за ее невербальным психоанализом. Баварец подмигнул и понимающе улыбнулся в ответ. «Вот видишь, они совсем не страшные, добрые и пушистые». Первые дни пролетели незаметно. Подчиняясь насыщенной программе, переездам из отеля в отель, обедам с генеральными менеджерами, ужинам с маркетологами и представителями кантонального управления. Маша не забивала голову неизвестной терминологией и не участвовала в обсуждениях, не запоминала представляемых ей сотрудников отелей, она старалась быть ближе к Максу, который исполнял роль не только переводчика, но и хроникера. Вспышки его камеры действовали на женскую часть группы завораживающе. Забыв о цели приезда, дамы выбирали удачный ракурс и позировали хромому фотографу. Поджимали живот, становясь в три четверти, недвусмысленно округляли грудь, кокетливо хихикали, умоляли снять их еще и еще. Гламурный мальчик не отставал от своих подружек. Брутальный мачо и строгая Нина Владимировна, наоборот, всем видом демонстрировали равнодушие и усталость. Маша, так и не сошедшаяся близко ни с кем, старалась большую часть времени проводить в компании гида-фотографа. Он был не против. Всегда занимал соседнее место в автобусе или ресторанах, выполняя тем самым поручение Елены — опекать подругу. Такое внимание к незнакомой участнице не могло не вызвать удивления и легкого раздражения. У коллег появился повод для сплетен. Интрижка дала новую тему для обсуждений, а слежка разнообразила их досуг. «Не знаю, девчонки, как вам, а по мне фотограф неплох. Ножка его подвела, а в целом нормальный. Одни глаза чего стоят. И улыбка». «Молчи, он вполне даже секси. Я не прочь оказаться на месте этой малявки. Кто она такая вообще?» Девушки замолчали, заметив приближение Маши. Признаться, ей льстило внимание симпатичного парня и совсем не раздражали завистливые взгляды. Ревность женской половины забавляла и развлекала, добавляла в застоявшуюся кровь куража. Шла вторая неделя октября. Прогулка на теплоходе в Гандрию, аутентичный рыбацкий поселок, не обещала быть настолько безмятежной. Ранним утром свинцовые тучи, зацепившиеся за горы, окружили со всех сторон озеро и грозили дождем. Но к полудню случилось чудо. Промозглый ветер сменил направление. От унылых облаков не осталось и следа, а солнце запалило по-летнему. Собравшиеся на верхней палубе участники группы скинули плащи и куртки и с наслаждением растянулись на деревянных скамейках. Ловить загар. За бортом теплохода неторопливо проплывали кварталы южного города, перешедшие в парк с опустевшим пляжем. На бархатных холмах среди пирамидальных кипарисов и взъерошенных ветром пальм замаячили виллы богатых швейцарцев. Лугано, город-микс, город-фьюжн, как и вся страна, поразительно точно, как по линейке, разделенная на части, где люди говорили на разных языках, имели различные обычаи, культурные традиции и архитектуру. Как на протяжении веков швейцарцам удается совмещать немецкую педантичность и аккуратность, французское легкомыслие и щедрость с итальянским шармом и безалаберностью, и все это на территории, соизмеримой по площади с Московской областью. Маша стояла у поручней, любуясь прозрачной глубиной озера, бликами переливающейся на солнце изумрудной воды, отражающимися в ней величественными горами. Следила за белыми барашками волн, разбегающихся из-под кормы и растворяющихся в зеркальной глади. Она ловила себя на мысли, что уже не первый раз с момента приезда в Швейцарию задумывается о вечности. О вечности, о покое, о предопределенности. Максимилиан появился неожиданно. Еще несколько мгновений назад был слышен его смех в компании щебечущих девушек, воспользовавшихся выглянувшим солнышком и потребовавших очередную фотосессию. Как вдруг он подружески толкнул ее в бок и наигранно обиженным голосом произнес: «По всей видимости, я бездарный фотограф, если одна из лучших моделей избегает меня. Ты еще ни разу не попросила сделать фото. Мне приходится из-под тишка ловить моменты, чтобы запечатлеть ускользающий образ». Маша смущенно улыбнулась и с благодарностью взглянула на Макса. «Не обижайся. У тебя нет отбоя от более достойных моделей, а меня камера не любит». Могу по пальцам пересчитать фотографии, которые мне понравились. Это потому, что тебя снимали дилетанты. Мастер отличается тем, что в каждом человеке найдет тайну, скрытую красоту и выведет ее на первый план. Когда мысли уносят тебя вдали, ты, задумавшись, склоняешь чуть-чуть голову на бок, ты походишь на Мадонну Боттичелли. А когда от грусти не остается и следа, на ее место приходит солнечная девушка Ренуара. Твой образ соткан из миллиона мельчайших частичек, удачно дополняющих друг друга, и я пока не в силах собрать их воедино. Маша слушала Макса с нескрываемым удивлением. «Ты следишь за мной? Зачем?» «Да, слежу, и это доставляет мне удовольствие». «Ты художник?» «Нет, я всего лишь фотограф. Это мой второй хлеб. Порой увлечение обеспечивает меня лучше, чем такая работа, как сейчас». Несколько минут они молчали. «Все время хочу спросить, где ты учил русский? Ты его знаешь почти в совершенстве». Губы Макса снова тронула легкая улыбка. «Питерский политех сделал из меня человека». «Так у вас говорят. Потом, чтобы не забыть язык, я возвращался в город на Неве, сопровождал группу из Германии. Теперь подрабатываю в фирме твоей подруги. Очень тоскую по Питеру. Он напоминает мне самый прекрасный город на Земле. Венецию. Я боготворю ее. Восхищаюсь ей. Ты была в Венеции, Маша?» «Ты была в Венеции, Маша?» «Не беда. Вы там обязательно побываете, поверьте. Любовь приводит каждого человека в свой город и распоряжается им потом по собственному усмотрению. Ваш будущий избранник боготворит этот город». Сердце девушки легким крылом коснулась бабочка и испуганно упорхнула. Какие глупости! «Мое самое любимое место — собор Марии Салюте. Сидя на ступенях, я наслаждаюсь закатом солнца. Лучи окрашивают в нежный розовый цвет компанилу Марка и узорчатый дворец. Сижу и думаю, что буду приезжать в этот город до тех пор, пока жив. А пока Венеция не утонула, ты должна побывать в самом романтическом городе на Земле. Считай, что приглашена мною на следующий карнавал. Я каждый год делаю о нем фоторепортаж в блоге. Люди делятся на две категории. Одни заболевают Венецией с первого взгляда, другие ходят по мостам, зажав платком нос. Одни возвращаются, другие — никогда. «Макс, а у тебя есть девушка?» Вопрос родился сам собой. Маша не успела испугаться, так быстро он прозвучал. Наступившее молчание только усугубило ситуацию. Зардевшись от стыда, Мария скосила глаза на молодого человека. По лицу его медленно расплывалась улыбка. «Что я такого спросила?» «Ладно, можешь не отвечать». «Да нет, ты не поняла». Макс попытался стать серьезным. «Сегодня третий день программы, а на этот вопрос я отвечаю по крайней мере раз пятый. Вы, женщины, народ очень любопытный». Маша окончательно растерялась. Была бы возможность вежливо отойти в сторону, она бы ею воспользовалась, не раздумывая. «Не обижайся. У меня была девушка. Сейчас нет. Наши пути разошлись по банальной причине. Она любила бразильский карнавал, а я — венецианский. Разлетелись в разные стороны». «Шучу. Все намного проще. Она нашла парня здоровее и богаче. Извини, мы подходим к пристани, надо поговорить с капитаном. Не скучай». Группа готовилась к сходу на берег. Самые нетерпеливые уже спустились на нижнюю палубу. Надеясь уйти с корабля последней и прогуляться по маленькой деревушке в одиночестве, Маша не торопилась к трапу. Появилась необходимость разобраться во внезапно взбунтовавшихся чувствах, аккуратно разложить их по полочкам и успокоиться. «Извините, что отрываю от раздумий, Маша. Вы определенно нравитесь нашему Максимилиану. Уж доверьтесь моему опыту». Кинула на ходу Нина и неожиданно тепло подружески улыбнулась. Маша с благодарностью взглянула на нее, хотела ответить, но передумала. «Возможно, только он не задал мне тот же вопрос». Ложку дегтя в неловкую ситуацию добавил разговор с подругой. Лена набрала на мобильный поинтересоваться настроением и впечатлением от программы, не дослушав слов благодарности, неожиданно спросила. «Ну и как тебе мой протеже?» Маша оторопела. «Это она о Максе?» Лена продолжала. «Зная твою слабость к малость ущербным, уверена, ты им уже увлеклась». «Молчишь. Понятно. Наберу позже». И, не попрощавшись, отключилась. Маша, ошеломленная странным разговором, некоторое время смотрела на пикающую трубку. Тем временем весело щебечущая группа ее коллег уже исчезла в здании причала. Желание сходить на берег пропало. В горле образовался колючий ком. Мечтая найти укромный уголок на нижней палубе и отсидеться в одиночестве, Мария стала спускаться и заметила Макса, который, проводив участников группы, ждал ее у трапа. «Я уже собирался тебя искать». Лена звонила. Некоторое время они шли молча. Маша пыталась разобраться в причинах, заставивших подругу небрежно бросить трубку. Боролась с неизвестно откуда возникшим чувством вины. На душе безжалостно скребли кошки. Делая по пути снимки фасадов, Макс остановился у крошечной часовенки с горящей лампадкой внутри. Около старинной фрески с облупившимся от времени ликом молодой женщины, склонившейся над младенцем. Внезапное и очень странное дежавю настигло Марию. Святой образ напомнил ей об эпизоде, навсегда исчезнувшем из памяти. От него остался лишь отпечаток, слабый намек, осколок. Она опустила голову, закрыла глаза, безуспешно пытаясь вспомнить что-то. Скорее всего, это был просто сон. Максимилиан потянулся к лицу Мадонны и в тот же момент одернул руку, словно обжегся. Нахмурившись, отошел на пару шагов назад, сделал несколько снимков фрески и вернулся к Маше. «Как настроение? Хандра прошла?» Девушка кисло улыбнулась. «Я долго работаю в туризме и попытаюсь тебе кое-что пояснить, только позволь мне перейти на родной язык». Маша кивнула. Максимилиан заговорил на немецком. «Большинство женщин пришли в этот бизнес для самореализации, что при желании происходит достаточно быстро и успешно. Они поднялись на руководящие должности, имеют богатых и влиятельных клиентов, невольно становясь их репликами, отражениями, имитаторами. Можешь мне поверить. Нина в кругу своих близких — мягкий и внимательный человек, но на публике она натягивает маску, обеспечивающую ей иллюзию принадлежности к другой, весомой касте сильных мира сего — своих клиентов. Молодые девочки, которые не могут оторваться от голубого мальчика — или от самовлюбленного мачо. На самом деле весело проводит время, не делая ставок ни на первого, ни на второго. Хотя, какие тут ставки? Все знают правила игры и следуют им. Большинство женщин, проработавших в сфере туризма более 5 лет, устают и жалуются на неблагодарный труд, на нервотрепку и бессонные ночи, но ни одна не уходит. А если и уходит, то всегда возвращается, потому что давно сидит на игле. Несколько раз в год прожить жизнь, которую в иной ситуации никогда себе не позволишь, дорогого стоит. Многие из них одиноки или не имеют достаточно средств, чтобы за свой счет насладиться отдыхом, который продают. Жить в великолепных отелях, где стоимость ночи сравнима с их месячной зарплатой, обедать и ужинать в самых лучших ресторанах, ощущать себя избранными, на короткий миг уподобиться небожителям. Это коварный наркотик. На него подсаживаешься с первого раза, и отказаться от него практически невозможно. Близость к чужой роскоши развращает. Восприятие мира перестает быть адекватным. Большинство теряет старых друзей, а новых приобрести не получается. Если у тебя нет семьи, которая уравновешивает самооценку, то итогом становятся тоскливые воспоминания и одиночество в старости. Что касается нас, мужчин, то разброс не особо велик. Подавляющая часть — рефлексирующие мамины сыночки, нуждающиеся в женском внимании. Лишь малую талику составляют увлеченные жаждой странствий романтики, привнесшие мечту в жизнь и способные извлекать из нее выгоду. Маша, не скрывая удивления, смотрела на Макса. Он оказался неплохим психологом. Предвосхитив ее вопрос, он продолжил. «Ты хочешь спросить, к какой категории отношу себя?» «Я мамин сынок. И романтик. Всю жизнь мечтающий о путешествиях и осуществивший желаемое. А состояние так и не сколотил, так что смотри на мир проще. Люди не ведают, что творят». Максимилиан взял Машу под руку. «Хочешь, я научу тебя правильно кормить чаек, как умеют все дети в Гандрии?» Он неожиданно сменил тему и подарил одну из своих обезоруживающих улыбок. «Что ты имеешь в виду?» — не поняла Маша. Максимилиан перешел на русский. «Вернемся на пристань. В городке, кроме сувенирных лавочек, ничего интересного не осталось. До отплытия у нас целых полчаса. Я продемонстрирую тебе смертельный трюк». Не слушая возражений, он схватил девушку за руку и потянул по крутым ступенькам вниз. Забежав в кафе на набережной, вернулся с хлебным багетом. Молодые люди спустились к самой воде, где на заросших тиной валунах сидела птичья стая. Испугавшись людей, чайки с пронзительными хриплыми стонами взмыли вверх. Макс, хитро подмигнув, раскрошил багет и протянул лежащие на ладони хлебные куски в сторону кружащихся в воздухе птиц. Не прошло и нескольких минут, как голодные чайки набрались смелости и начали на лету склёвывать угощение. «Видишь, как просто!» Максимилиан веселился, словно ребенок. «Попробуй сама!» Маша отрицательно мотнула головой. «Ни за что!» Она опасалась острых коготков и клювов. «Маленькая трусиха! А теперь смертельный аттракцион!» Парень, отломив горбушку, зажал ее зубами и приподнял лицо навстречу птицам. «Осторожнее! Не делай этого, пожалуйста!» — взмолилась Маша. Не поворачивая к ней головы, он продемонстрировал успокаивающий жест рукой. Стонущие чайки некоторое время кружили над его головой, то ли боясь приближаться, то ли примериваясь. Внезапно на лицо Макса спикировала самая отважная и голодная и молниеносно вырвала из его губ хлеб. «Видела!» Его мальчишескому ликованию не было предела. «Сумасшедший!» — восхищенно прошептала Мария и, шагнув ближе, смахнула с его губ оставшиеся крошки. Кончики пальцев окрасились кровью. «Она ранила тебя». Молодой человек, нахмурившись, быстро слезнул красную каплю. «Так передается птичий грипп». Его голос трагически дрогнул. Маша рассмеялась, следом за ней согнулся от хохота Макс. «Ты пойдешь его жертвой. Сам виноват». «Мария, это невинные шалости. Видела бы ты коллективную наглость венецианских голубей». Перед глазами вспыхнуло буйство карнавала. Женщина в алом платье безуспешно старается избавиться от облепившей ее голубиной стаи. Бамбуковая трость касается руки, зажавшей камень. Оглушительный гудок приближающегося теплохода прогнал наваждение. Мария вздрогнула. «Пора!» Скользящие души. Сказка в пути. Продолжение. Сегодня ей впервые предстоял перелет на джете, частном реактивном самолете. Элегантный самолет был зафрахтован под их группу и ожидал в аэропорту Агно, швейцарского регионального аэропорта, расположенного в 4 километрах от Лугано. Цель — Дижон, а точнее город Вон во французской Бургундии, 2 отеля для осмотра и долгожданный прощальный ужин в старинном шато. Утомительная поездка завершалась, и начиналась основная программа, ради которой она здесь. Неизвестная, возможно, опасная. «Ну что, Золушка, готова к балу?» — бодро спросил Макс, поместив аппаратуру в секции над ее креслом. «Перестань издеваться. Я еще ни разу не надевала платье в пол. Вот возьму и упаду всем на радость». «Я буду рядом. Упадем вместе. Веселье будет в 2 раза больше». Стюардесса произнесла дежурную приветственную речь и скрылась в кабине пилотов. Грозно заворчав, маленький самолет взмыл свечой, вдавив притихших от неожиданности пассажиров в кресло. Маша от страха затаила дыхание и побледнела. Ее рука оказалась в теплых руках Макса, а сердце тут же выскочило из груди. Он нежно сжал ее пальцы, не произнося ни слова. Она же боялась взглянуть на него, просто закрыла глаза и ждала. Время коварно остановилось. Единственным звуком, напоминающим о реальности, был непрекращающийся рев турбин за бортом. В голове бедняги метались мысли. «Зачем он это делает? Чертовски приятно. Хорошо, что мы сидим в хвосте. А как же Денис?» И следом совсем наивное. «Вот бы сейчас он меня увидел». И тут же другая, уже разумная. «Как долго он будет держать мою руку?» «Повезло, никто не занял кресло рядом. Что я почувствую, когда он меня отпустит? Разочарование или облегчение?» Она почувствовала разочарование. После набора высоты Макс, не говоря ни слова, внезапно встал и, неловко подтащив больную ногу, занял свободное кресло через проход и уткнулся в иллюминатор. Всю дорогу от аэропорта до отеля фотограф хмурился и молчал. Маша же, находясь под впечатлением от его неожиданного поступка, боялась подать голос. Она не понимала, что происходит с Максимилианом, терялась в бесполезных догадках, чем она обидела его. Отель «Черный петух» в Вонне, куда заехала их группа, представлял собой трехэтажное здание с мансардой и миниатюрными колоритными эркерами. Постройка XVIII века, демонстрирующая стиль фахверк с неизменным французским шармом. Украшенный расписными ставнями и горшками с геранью, отель напомнил тот самый пряничный домик из сказки. Перед его входом замерла в приветствии фигура огромного каменного петуха, символа не только отеля, но и всего милого и уютного городка. Приближался вечер. Небо за окном ее номера смешивало нежные тона. Сгустившиеся сумерки размывали краски, сглаживали очертания, окутывали маленький бургундский город таинственной дымкой, предвкушением настоящего чуда. Скоро бал. К выходу она начала готовиться без малого за 2 часа. Приняла наполненную ароматной пеной ванну, вспомнила, анализируя шаг за шагом свои поступки и слова, а также странную реакцию Максимилиана. Причина — его комплексы? Неуверенность в себе? Или наоборот, он решил, что подошел слишком близко и пора ретироваться? А она вообразила бог весть что. Как назвала ее за глаза Ирина Кушнир? «Серая мышь»? А мышам место, известно где. Самокопание ни к чему не привело. Тяжело вздохнув, Маша поднялась из воды и чуть не поскользнулась на мраморном полу ванной комнаты. «Ты малость падка на ущербных», — промелькнула Ленина мысль. «Да, это так. Только ты забыла добавить, еще я падка на веселых и интересных собеседников, в особенности на симпатичных художников, умеющих кормить чаек. Будь что будет. Пора мышке превращаться в Золушку». Купленное в попыхах платье, скромное, элегантное, с приподнятым лифом, на тонких бретелях, было аккуратно разложено на кровати. К нему полагалось атласное болеро. Единственным украшением туалета служила перламутровая брошь, закрепленная на груди. Нарядившись, Маша некоторое время колдовала перед зеркалом, экспериментируя с прической. Короткая стрижка не предполагала многообразия. Хотелось привычно растрепать затылок, но вызывающий образ подранка противоречил бы идее романтического вечера. Девушка аккуратно уложила волосы в классическую гладкую прическу, полностью открыв лоб и ушки. И впервые за день радостно улыбнулась отражению. Симпатичной незнакомке с распахнутыми в ожидании чуда глазами. Нежной, трепетной и глупой. Опускай. Сегодня можно подурачиться. Пора на бал. Не хватает только феи крестной. Осталось всего ничего. Подобрав длинное платье, аккуратно спуститься по узкой крутой лестнице в холл отеля и предстать на суд зрителей. Время пришло. Мария осторожно открыла дверь и, подхватив подол платья, шагнула вниз. Она торопилась с умыслом оказаться первой, сесть в укромный уголок в холле и наблюдать за сбором остальных. Надеждам почти удалось оправдаться. Внизу, расположившись на мягком диване, не волнуясь за складки роскошного темно-вишневого платья, ожидала Нина. Женщина поприветствовала Машу радостной улыбкой и предложила занять место рядом. «Вы выглядите потрясающе», — искренне сказала она. «Чаще открывайте лицо. Так намного лучше. Готовитесь к чудесам? Ждете своего принца?» Мария покраснела от неожиданного комплимента и последовавших за ним вопросов. Прошептав в ответ слова благодарности, она присела рядом, стараясь не примять красивое платье своей собеседницы. «Волнуетесь? Не стоит. Все будет хорошо», — продолжала Нина. «Я специально пришла пораньше, чтобы понаблюдать за нашей разношерстной компанией. Как и ожидала, вы появились первой. весьма недурное начало». Ее слова прервал тихий смех на лестнице. Через мгновение в поле зрения появилась стайка пестрых щебечущих пташек, закутанных в облака шифона и шелка. Маша не уставала удивляться. Вечерние платья смогли в одно мгновение преобразить обычных девчонок, не вылезавших из потертых джинсов. Неужели и в его рюкзаке нашлось место для выходного костюма? Торжественно и степенно спустились клоун и мачо, вызвав у сбившихся в разноцветную стаю болтушек возгласы восхищения. Элегантные, подобранные строго по фигуре смокинги, шелковые кушаки, подчеркивающие талию, до блеска начищенные ботинки, атласные бабочки сотворили невозможное. Молодые люди походили на лощеных героев «Звездной хроники». Словно сговорившись заранее, красавцы нацепили маски снобов. Прошли вглубь холла и расположились в противоположных креслах, продолжая вести светскую беседу друг с другом. Обособились лишь на время, пока восхищенные возгласы и взгляды не удовлетворят потребность в поглаживаниях. Пока Маша наблюдала за маневрами молодых людей и реакцией девушек, от ее внимания ускользнуло, как, держась за перила, на первый этаж спустился Максимилиан. Он замер у стены под черно-белыми фотографиями знаменитых гостей отеля. Черная бабочка вместо галстука и приталенный фасон костюма сделали его похожим на музыканта джаз-банда. Гладко зачесанные, чуть влажные от геля волосы и цепляющие карие глаза нарисовали образ безжалостного искусителя, американского жиголо времен депрессии. Макс, не отпуская ее взгляда, прихрамывая и безнадежно разрушая облик коварного соблазнителя, подошел и предложил руку. «Все будет хорошо». Задохнувшись от волнения, Золушка заметила довольную улыбку, сидевшей рядом Нины Владимировны. «Спасибо, фея крестная». Скользящие души. Бал. Вместо волшебной кареты их поджидал микроавтобус, доставивший разодетую компанию в небольшой особняк на окраине Вонна. Шато Эпиейсоль, сказочный замок постройки 17 века, пригласивший принцев и принцесс на ужин, представлял собой трехэтажное здание с небольшой круглой башней с правой стороны фасада. От ярко освещенного главного входа, украшенного дорическими колоннами, к кованым воротам ограды вела галечная дорожка, подсвеченная с обеих сторон спрятанным в газоне дюралайтом. Мерцающая в абсолютной темноте тропа добавляла картине еще большей загадочности. Гостей встречали. Чернокожий, упакованный в атласный смокинг саксофонист, закрыв глаза, тянул блюз. Пронзительной, вдохновенной тоске Рэя Чарльза вторили меланхоличный проигрыш притаившегося внутри холла рояля и шипение наполняемых бокалов. «Say more, more». «Ничего не говори». Впрочем, слов не было, лишь восхищение. Вечно хихикающая компания молодых людей затихла, наслаждаясь необыкновенным зрелищем. Торжественный прием стал сюрпризом даже для искушенных и видавших виды работников вип-туризма. Мария не удивилась, когда Максимилиан осторожно дотронулся до ее руки. Само собой разумеющееся, присутствие принца завершило в ее сознании картину сбывшейся мечты. В полном молчании ошеломленная публика замерла у входа. Вытянувшиеся в струнку официанты не дрогнули, остались на своих местах. Они, разумеется, подчинялись указаниям распорядителей торжества. В этот момент двери главного входа распахнулись, и небольшая компания людей, четверо мужчин и две женщины, вышли из шато и тепло приветствовали вновь прибывших. Удивлению Маши не было предела. Среди встречающих она узнала Елену, свою подругу. Алое платье с глубоким декольте демонстрировало безупречную, почти девичью грудь. Искусно убранные темные волосы открывали тонкую шею, увитую жемчужным ожерельем. Высокая, грациозная, восхитительная. Впрочем, как всегда. Лена хитро улыбнулась, приподняв бокал. «Сюрприз! Удался?» Подозвав официанта, утомившегося держать полный поднос с напитками, подруга приветствовала обоих. Сначала Машу, нежно, по-дружески, потом Максимилиана, иронично прищурив глаза. Подхватив подругу под руку, Лена с трудом оторвала ее от верного спутника и повела знакомиться с остальными хозяевами торжества. «Начну по порядку. Мартин и Урс — мои коллеги. Они, как и я, присоединились к завершающему гала-ужину. Они рабочие лошадки, можешь им улыбнуться, но не более. А к этим господам прошу проявить максимальное уважение». Елена перешла на немецкий. «Месье Боккар, мадам Вивьен, позвольте представить вам подругу детства, Марию Фогель. Примите еще раз искреннюю благодарность за ваше гостеприимство и прекрасно организованный вечер». Седовласый мужчина крошечного роста в почти игрушечном смокинге вежливо кивнул и протянул открытую ладонь. Маша хотела ответить на рукопожатие. Как вдруг маленький господин поднес ее кисть к губам и запечатлел на ней поцелуй. Маша перевела дыхание от восхищения. «О, Франция!» Спутница коротышки, его подруга или жена, молодящаяся, но явно проигрывающая, сдержанно улыбнулась. Ее равнодушный взгляд заскользил по остальным гостям. Маше не составило труда прочитать ее мысли. «Сколько еще молодых особ постараются очаровать моего пяти, малыша? Быстрее бы закончилось это утомительное мероприятие». «И, наконец, особый гость господина Боккара, его друг, уроженец Уэльса, Клайв Мортон». В голосе Елены зазвучали на удивление теплые, почти трепещущие нотки, когда она представляла стоящего рядом с хозяином шато светловолосого мужчину. Облаченный в застегнутый до горла темный сюртук короткого кроя с жемчужным переливом аксельбантов, опоясанный изысканно расшитым кушаком, красавец отступил на шаг, словно позволял разглядеть его необычный наряд. Смысловая нагрузка строгого френча, соответствующего эпохе колониальных войн, заключалась в демонстрации именно этого шелкового аксессуара на талии, не иначе. Оторвавшись от замысловатой вышивки, Маша перевела взгляд на лицо Клайва и утонула в глазах сапфирового цвета. «Вот это да!» Первая мысль была о линзах, но, приглядевшись внимательней, она поняла — глаза имеют редкий оттенок небесной синевы, глубокий и насыщенный. Восхищенно вдохнув аромат греха, на долю секунды представила, сколько сердец успел разбить красавец-англичанин. Загорелое лицо, светлые волнистые волосы, стянутые в хвост, правильной формы нос с небольшой горбинкой — красиво очерченные губы довершали портрет настоящего убийцы. Клайв, словно угадав ее мысли, улыбнулся, легонько вздернув уголки губ. «Привет. Ты говоришь на английском?» Маша смутилась. Она понимала язык, но не владела им свободно. Заметив ее растерянность, британец, не моргнув глазом, заговорил на немецком, старательно подбирая фразы. «Язык Шиллера и Гёте более понятен. Я рад познакомиться с подругой моей прекрасной Елены». Клайв кончиками пальцев пробежался по спине стоящей рядом женщины. Лена вздрогнула от прикосновения, словно от электрического разряда. Ее глаза затуманились, и она тут же взглянула на подругу, давая понять: «Не тронь, здесь моя территория». Маше стало неуютно. Она поискала Максимилиана. Подруга верно расценила ее взгляд. «Никуда он не денется. Готовит аппаратуру для общего снимка». И громко добавила по-немецки. «Клайв Мортон, писатель. Он как раз заканчивает новый роман и планирует завтра отправиться к своему редактору в Базель. Так что вам по пути. Можете воспользоваться его машиной. Он подкинет вас до Берна. Дальше доберетесь сами. Хочешь, я похлопочу?» Закончила она практически просьбой. Маша удивленно взглянула на подругу. Какой смысл привлекать к их авантюрной затее совершенно незнакомого человека? Но, поймав ее умоляющий взгляд, вежливо согласилась, полагая, что просьба Лены имеет большое значение для нее самой, неважно какое, хотя очень странно. Клайв расплылся в улыбке, всем видом показывая, что ему будет приятно оказать любезность. Была ли улыбка искренней, кто знает. Словно оправдываясь, Лена шепнула подруге: «Прошу прощения, мне придется тебя ненадолго оставить. Надо распорядиться по поводу ужина». Извинившись, красавец-англичанин направился вслед за мелькнувшим в коридоре алым платьем. Вопрос у Марии вырвался сам собой и остановил мужчину уже в дверях. «Господин Мортон, а о чем ваш роман?» Мужчина обернулся. Беззаботная улыбка не соответствовала мрачному ответу. «Об одной казненной ведьме из Шварцвальда». И он исчез, оставив Машу наедине с рвущимся из груди сердцем. Несколько мгновений она прислушивалась к глухим ударам, словно это был стук в запретную дверь, которая не замедлила со скрипом открыться. На смену удивлению пришел безотчетный страх. Перед глазами возник образ Виктории, вспомнился кошмарный подвал из сна, клоки спутанных волос в горле. Ледяной озноб пробежался по телу, Маша беспомощно огляделась по сторонам. Никому не было до нее дела. Веселые, расслабившиеся аперитивом гости кружили стайками вокруг хозяев дома. Звучали радостные возгласы и комплименты. Слышался заискивающий смех. Нина Владимировна, она же фея крестная, и та бесследно исчезла. Талию тронула чья-то рука. Горячий вздох скользнул по волосам. Легкие, как крылья бабочки, губы коснулись шеи, оставив на ней пылающий след. Маша вздрогнула. Волна наслаждения мгновенно согрела ее испуганное сердечко. Нежный голос прошептал на ухо. «Не думал, что мой родной язык так приятно звучит в твоем исполнении». Облегченно вздохнув, она включилась в игру. «Где был мой верный рыцарь? Почему заставил себя ждать?» Макс сделал удивленный вид. «Неужели ты скучала?» Его руки скользнули по ее плечам, нежно сжали кисти. Маша не могла отвести взгляда от теплых глаз Максимилиана. Они соблазняли. Они клялись остановить часы за 5 минут до полуночи, чтобы сказка обязательно сбылась. Только многозначительное покашливание появившегося рядом гламурного мальчика вернуло мечтателей на землю. Поступило приглашение пройти за стол. Маша с Максимилианом сели за самый дальний. Материализовавшаяся неизвестно откуда фея крестная попросила разрешения присоединиться к их уединенной компании. Всем своим видом Нина Владимировна демонстрировала лояльность и политику невмешательства в личные отношения коллег. Но, положа руку на сердце, Маше было безразлично мнение окружающих. Она впервые за долгое время чувствовала себя счастливой, словно мама привезла ее в тот самый магазин в центре Москвы и посадила на волшебную карусель. Девушка несколько раз коснулась местечка на шее, где горел его поцелуй, боясь поверить в случившееся. Молодой человек отпустил ее руку, но это не имело значения. В мечтах она нежилась в его объятиях. «Я ругаю себя со вчерашнего дня. Ругаю, что не задал тебе тот вопрос первым. На самом деле в нем не было необходимости. Елена недвусмысленно дала понять, что ты сложный человек, любящий уединение, и что с недавних пор потеряла интерес к противоположному полу». Удивлению Маши не было предела. Невеселые мысли прервали официанты. Закружив змейкой по залу, они начали разносить блюда праздничного ужина. Маша поискала глазами подругу, но ни ее, ни Клайва за соседними столами не было. Финалом сказочного вечера стал фейерверк в парке, принадлежащем шато. Публика направилась к застекленной веранде, но коварный алкоголь сыграл свою роль. Стоило раздаться первым залпом, как гости, несмотря на прохладный октябрьский вечер, выскочили на улицу. Маша с Максимилианом остались в зале одни. Взявшись за руки, они наслаждались огненной мистерией. Мария затаила дыхание, опасаясь спугнуть сказку, поселившуюся в ее сердце. Она позволила себе сосредоточиться на двух вещах, расцветающих в небе огненных цветах и тепле его ладони, и молила, чтобы мгновения превратились в вечность. Разноцветные звезды, вспыхивающие в небесах, мигали и падали в воду небольшого пруда. Они многократно отражались на мерцающей глади, а потом умирали в ее глубине. Скульптура ангела, возвышающаяся на искусственном островке посреди водоема, каждый раз оживала, меняя цвет. Происходящее выглядело нереальным, волшебным. Казалось, что очередной залп салюта заставит крылатое создание испуганно взмыть в небеса и исчезнуть. «Знаешь, что не успела Золушка на том балу?» Теплое дыхание у щеки заставило сердце бешено заколотиться. Маша повернулась, чтобы ответить, и в этот момент его руки крепко прижали ее к себе, а теплые губы поймали непрозвучавший ответ. Казалось, никто из гостей не мог видеть их первый поцелуй. Превратившиеся в восторженных детей дамы и господа, не замечая ничего вокруг, радостно кричали, приветствуя аплодисментами каждый залп фейерверка. И лишь вспыхнувший в дальнем углу веранды огонек сигареты дал понять, что один свидетель все-таки был. Они уехали сразу после огненного шоу. Весь обратный путь до отеля молчали. Макс не отпускал ее руки, временами поднимая к губам и нежно целуя кончики пальцев. Девушка молилась об одном — быстрее попасть в безопасное место, сбежать. Тело почти сдавалось под натиском его затуманившихся нежностью глаз. Оно плавилось от забытого желания, стоило его губам прикоснуться к ноготкам. Но исполосованное сердце и недремлющий разум заняли оборонительную позицию, отчаянно сопротивляясь нахлынувшим чувствам. Максимилиан проводил девушку до дверей комнаты и замер у порога. Но ничего не произошло. Она с трудом оторвала от него взгляд, коснулась пальчиками приоткрывшихся в нетерпении губ и прошептала «Извини». Через мгновение перед лицом растерянного мужчины закрылась дверь. «Конечно», — только и успел он ответить. Оставшись одна, Маша без сил сползла на пол и беззвучно заплакала. «Дура!» Сон не приходил. Бедняга в течение нескольких часов металась по волнам дремы, но так и не смогла забыться. Безумный калейдоскоп не желал останавливаться. Кружил, мучил, сбивал с толку, возносил и тут же бросал ниц. Новое чувство, постучавшее в душу, встретило жестокий отпор. Страх, сомнение, нежность, трепет, страсть — все смешалось в убийственный коктейль. Осталось лишь сделать первый глоток. Чёртова карусель приостановила кружение лишь к раннему утру. Маша забылась сном, постепенно перешедшим в кошмар. Подсознание не замедлило завершить начатое, превратив желание в сновидение. Они занимаются любовью. Лежа на изумрудной траве посреди девственной чащи. Высокие пирамидальные ели окружают их стеной. Ни единого звука, ни пения птиц, ни жужжания пчел, ни прохладного дуновения ветерка не проникает через мрачную чащобу. Лишь кудрявые верхушки, утопающие в бескрайней небесной сине, гнутся под неслышимыми порывами ветра. Опустившаяся на лес тишина оглушает. Глаза Максимилиана, ставшие огромными темными дырами, заслоняют мир, притягивают. Его непривычный запах, приторный дух тлеющего на жарком солнце мха кружит голову, отменяет все запреты. От каждого его проникновения тело сводит сладкая судорога. Ее руки скользят по упругой напряженной спине, ощущая пульсацию под кожей. Это переплетенные кольцами змеи, ожившая татуировка на спине ее любимого. Ее любимого, почти забытого Дениса. Две змеи, разорвавшие поцелуй и расплетшие объятия, показывают головы. Выползают, качаясь из-за загорелых, играющих мускулами плеч. Обвив горло мужчины, спускаются к ее груди, сверкая то голубыми сапфирами, то влажными ониксами в глазах. Раскаленные юркие языки обжигают кожу, зубы наливаются ядом. Проснувшись от собственного крика, Маша попыталась освободиться от прилипшей грезы. Взглянув на часы, со стоном поднялась. «Уже пора». Когда она спускалась к рецепции, стрелки показывали половину девятого утра. Остальная группа покинула отель засветло и уже регистрировалась на рейс в Москву. На том же месте, где прошлым вечером сидела фея крестная, Маша увидела Елену. Она уже не ожидала встретить подругу, полагая, что та сопровождает группу в аэропорт. Лена выглядела уставшей и разбитой. Спустившись ниже, Маша разглядела темные круги под глазами и унылые складки на бледных щеках. На их фоне припухшие пунцовые губы смотрелись ужасающе. От вчерашней искрящейся от счастья алой дивы не осталось и следа. Лена не предприняла ни малейшей попытки встать с дивана. Лишь безучастно наблюдала за подругой. «Привет», — раздался ее голос. «Готовы к путешествию?» Почему ты одна надрываешься? Принц одевается?» «Я думала, ты уехала с группой». «Нет, у меня здесь еще дела. Тем более я обещала нашему фотографу, что заберу с собой ненужную аппаратуру и оставлю его налегке. Почему он еще не спустился?» Мария смутилась. «Откуда я знаю? Давай наберем с рецепции его номер». «Хм, так он не с тобой?» «О, прости, я решила, ты не станешь терять времени даром». «Тебе неприятно видеть нас вместе?» «Почему?» Вопрос задался сам собой. Видимо, бессонная ночь была тому виной. Подруга подняла опухшие глаза и снисходительно улыбнулась. «Давай на чистоту. Личных планов на подранка у меня нет. Но он дорог как сотрудник. Я заинтересована в его уравновешенном состоянии. Метание несчастного художника, выпадение из обоймы в продолжительную депрессию, как в прошлом году. Жалобы туристов на вечно отвлекающегося и невнятно рассказывающего гида мне не нужны. Он слишком хорош, профессионален и востребован». «Не понимаю, что могу...» «Вот именно. Ты можешь все испортить. Заморочить ему голову, а потом убежать на первый зов спохватившегося Дениса. Только не говори мне, что ты забыла своего «Homme fatale». Или он перестал быть наркотиком. А как же вечность? Твои слова?» Воспоминания о качающихся змеиных головах за плечами меняющего лица возлюбленного вызвали невольную дрожь. «Понимаешь...» — голос Елены смягчился. «Ты его типаж. Маленькая неврастеничка с голубыми глазами, наивно и восторженно смотрящая на мир. Его бывшая девушка, портретами которой были увешаны все стены». «Откуда ты это знаешь?» — невольно подумалась Маша. «Отличается от тебя лишь дальновидностью». Она заметила на горизонте более перспективного парня и не замедлила исчезнуть, оставив в душе художника руины. Ему понадобился год, чтобы восстановиться. «Теперь ты. Он идет по протаренной тропе». Впрочем, я это ожидала. «Лена, я не хочу делать ему больно». «Он может не подавать виду, но ты должна знать. Парень очень комплексует из-за больной ноги, убежден, что проблемы в личной жизни связаны с его врожденным уродством». «О чем ты говоришь? Какое это имеет значение?» «Хорошо, если так. Я предупредила». Лена неожиданно взбодрилась. «Ты готова к переезду на борту комфортабельного автомобиля?» Маша не верила ушам. Неужели вчерашнее предложение Клайва не было шуткой? «Мне не хочется напрягать твоего знакомого. Доедем, как и планировали, на поезде». «Конечно. И сделаете по пути миллион пересадок, потратив по меньшей мере 100 лишних евро на дорогу. Клайв подбросит вас до Берна или любого другого пересадочного пункта. И не спорь. Тем более он сам предложил свои услуги, когда услышал о цели вашей поездки». «Услышал о цели? В каком смысле?» Маша была уверена, что не обсуждала с подругой истинную причину посещения Дизентиса. «Ну, он услышал от меня название городка и предложил подвезти. Сказал, ваша компания развлечет его в пути». Над уклончивым ответом Маша раздумывала недолго. Идея немного сэкономить деньги, возможность переезда на автомобиле в обществе симпатичного водителя — почему бы нет? Лена взяла ее под руку, подсела ближе и, как раньше, по-дружески зашептала на ухо. «Машуль, я не могу в себя прийти. До сих пор все тело горит. У меня никогда такого мужика не было. Глаза закрою, все плывет. Сейчас он с вами уедет, а сердце на куски рвется. Представь, всю ночь напролет, почти до 5 утра, ни минуты покоя. Такое ощущение, что он вообще не уставал, будто на смену одному появлялся другой. Ты когда-нибудь такое чувствовала? Я словно через роту солдат прошла, и не жалею». Маша оторопела от этих неожиданных откровений. «Зачем мне это знать?» «А кто он такой? Когда и где ты с ним познакомилась?» «Вчера». «Не смейся. Я знала и ранее, что есть такой господин Мортон, один из инвесторов холдинга, к которому принадлежит наша компания. Но то, что он близкий друг Дамьена Боккара, владельца шато Эпиисоль, оказалось счастливой случайностью». «Хочешь сказать, ты знаешь его всего один день и уже сходишь с ума?» «Невероятно, но Дальнейшие слова застыли на языке. Затаив дыхание, Мария смотрела на осторожно спускающегося под грузом аппаратуры Макса. Жалость резанула ее сердце, а вслед за ней по телу растеклась жаркая патока воспоминаний. Он улыбнулся притихшим подругам и поднял руку в приветствии. «Я скоро, только рассчитаюсь». Маша нехотя вернулась к разговору. «Лена, ты же его совсем не знаешь». «Неважно. Он очаровывает с первой минуты знакомства, ловит в плен и не отпускает. У него глаза ангела. Ты видела у кого-нибудь такие? Ясные, невинные. В них отражается небо». «Допускаю, он красив. Но почему я не могу избавиться от странного ощущения, что где-то его видела? Даже встречала. Разве такое возможно? Говоришь, он писатель? Может быть, я запомнила фото с обложки?» «Вряд ли. Его романы не издаются в России. Скорее всего, он напоминает тебе какого-нибудь актера или селебрити. Мне его лицо не казалось знакомым. Зато сейчас оно не выходит из памяти. А платье... Помнишь мое алое платье вчера?» «Да, оно было великолепным, идеально подходило. Клайв подарил. Перед выходом я нашла коробку в номере с запиской: «Хочу видеть тебя в красном». Ему невозможно отказать». За окном прошелестели шины. Мелькнуло ярко-желтое пятно. «Это он», — взволнованно выдохнула Лена, и вся сжалась.